Клава вспомнила отрывок из Писания, выражавший ее мысли. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Звеня ключами, тюремщик открыл тяжелую железную дверь и настежь отворил ее. Низкий, коренастый мужчина пыхтя пробрался в камеру и поставил на стол котелок с жидким супом. Прибыл ужин для заключенных. Он обычно состоял из тарелки водянистого супа и кусочка хлеба для каждого. Это было весьма скудное меню для их голодных желудков. Клава была особенно рада еде. Ее порции должно было хватить и ей, и малышу. А эта порция была очень маленькой. Клава уже начала испытывать мучительную тошноту в пустом желудке и терять вес. Раздав заключенным их порции с едой, тюремщик обратился к Клаве. «Мне приказано сообщить вам, что завтра вы предстанете перед священником для допроса». Клава молча кивнула головой. Она уже не раз думала о том, когда придет ее время. И вот на следующий день она должна была встретиться лицом к лицу со своими обвинителями и дать им ответ. Этой ночью, прежде чем уснуть, она долгое время провела в молитве. Она взывала к Богу, чтобы Он оградил ее уста, не позволив сказать ничего такого, что стало бы угрозой для жизни другого верующего. Она также просила Господа дать ей ясность ума, чтобы эти лукавые люди не смогли смутить ее или ввести в заблуждение. Иисус в Священном Писании обещал, что Святой Дух даст ей нужные слова, и она полностью полагалась на это обетование. Хотя Клава не знала, перед кем она предстанет, она все же молилась за этих людей, прося Бога смягчить их сердца, чтобы они приняли истину. И она не могла закончить молитву, не поблагодарив Господа за своих братьев и таких же сестер заключенных, которые без сомнения будут молиться за нее во время допроса. Следующий день застал Клаву, сидящей перед тремя священниками. Писарь также присоединился к ним, чтобы записывать все, что будет сказано. Клава внимательно всматривалась в каждого из своих обвинителей. Когда она увидела их лица, то чуть не упала духом. Устремив на нее пристальные, важные взгляды, они выглядели такими уверенными в себе. Неужели среди них не было ни одного мягкого сердца? У человека, заговорившего первым, были седые волосы, и он, похоже, был самым старшим из них. Он пристально и серьезно смотрел на Клаву. «Вы были крещены повторно?» «Я крестилась одним истинным крещением по исповеданию веры». «Вы хотите сказать, что крещение младенцев не истинное крещение?» «Именно так». «Вы заблуждаетесь. Согласно Писанию, святое крещение младенцев является правильным». «А где в Писании говорится о крещении малюток?» – вежливо спросила Клава. «Об этом написано во многих местах. Глупая женщина! Разве ты ничего не знаешь о Библии? В 16 главе 1 послания к Коринфянам говорится, что все семейство Стефанова было в Ахайи первым, посвятившим себя на служение святым, и тюремщик крестился со всем своим домом. Также и семейство Лидии. Теперь ты видишь? Смеешь ли ты утверждать, что в этих домах не было младенцев?» «Но младенец не может посвятить себя служению святым, так говорит Писание о доме Стефана. А что касается филиппийского тюремщика, то там говорится, что он возрадовался со всем своим домом, что уверовал во Христа Иисуса. Может ли младенец возрадоваться в вере?» Вопрос Клавы был задан просто и вежливо. Получив такой вопрос, священники явно встревожились и стали тихо совещаться между собой. Затем один из них спросил: «Так что, ваши дети не были крещенными?» «Нет». «Полагаю, в таком случае имен у них, видимо, тоже нет». В ответ на эту шутку священники громко расхохотались. «Имена им должны даваться во время крещения», продолжал он, доказывая правоту своих слов. Клава ничего не ответила. Она должна была вести себя в духе кротости. Поскольку священникам больше уже нечего было сказать на этот счет, они быстро перевели тему разговора на другую тему. «Когда вы в последний раз были на причастии?» «Я точно не помню. Наверное, лет 10 назад». «Расскажите нам, какую позицию вы занимаете в этом вопросе? Почему вы не вкушали часть тела Христова?» «Я не разделяю учение о том, что это тело Христа. В Писании говорится, что Иисус преломил хлеб и дал его своим ученикам. Он не давал им кусочки своей плоти. Он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Хлеб был лишь символом его тела, преломленного в распятии для искупления грешного человека». Клава говорила ясным и твердым голосом. «О, глупая женщина! Да ты ничего не понимаешь! С чего бы это какой-то простой женщины вроде тебя пытаться учить нас тому, что говорит Писание? Там ясно говорится: «Сие есть тело мое!»» — закричал седой священник. В сравнении с его голосом, голос Клавы был удивительно спокойным. «Но было ли это тело? Писание говорит, что это был преломленный хлеб». Один из священников, до сих пор мало говоривший, сказал: «Но он стал его телом и сделал учеников Иисуса святыми». Без всякой паузы он затем перешел на другую тему. «Каковы ваши убеждения относительно святых? Молитесь ли вы им регулярно?» Подперев подбородок рукой, он уставился на нее немигающим взглядом. «В Писании говорится, что Христос – мой единственный посредник». «Это ересь! И если вы не отвратитесь от своих упрямых путей, вам придется умереть страшной смертью!» «Если так будет угодно Богу, я готова пострадать!» Клава отвечала, сохраняя спокойствие. «Вы хотите сказать, что не боитесь смерти? Не забывайте, что вам еще никогда не приходилось с ней сталкиваться». Клава удивлялась тому, каким замечательным образом Господь давал ей ответы. Снова заговорил самый старый священник. Его тон, на удивление, был мягким и доброжелательным. «Неужели вам не хочется снова вернуться к своему мужу и детям? Подумайте, как им, должно быть, вас недостает. Как же они будут жить без вас? Трудно представить, какое несчастье может приключиться с вашими детьми, если вы решите вот так пренебречь ими». Внезапно он встал и поднес к лицу Клавы распятие. «Просто поцелуйте это, своего Господа и Бога, и будете свободны. Это ведь так просто!» Клава отвернула голову от распятия, отодвинув его от себя рукой. «Это не есть мой Господь и Бог. Это всего лишь деревянный идол и ничего больше. Заберите его от меня!» «Какое богохульство! Неужели вы не боитесь суда Божьего?» Он покачал головой. «И еще один вопрос. Кто вас крестил?» «Этого я не скажу». Ответ Клавы был твердым. «Но ведь мы можем прибегнуть к методам, которые заставят вас сказать это!» Последовало грозное предупреждение. «Господь заградит мне уста, ибо вы воспользуетесь этим только для того, чтобы причинить вред другим невинным людям». «Какая же наглая и глупая! Мы отправим тебя обратно в камеру, чтобы ты хорошо все обдумала. Возможно, если ты посидишь в тюрьме подольше и решишь принять истинную веру, чтобы снова стать свободной. Видишь ли, у нас есть способы помочь людям изменить их точку зрения. В следующий раз тебе, возможно, придется познакомиться с дыбой или другими способами, которые станут для тебя более вескими доводами». Священник на мгновение замолчал, многозначительно кивнув. «Если и впредь будешь столь упряма». Клава набралась смелости и обратилась к священникам с просьбой. «У меня только одна к вам просьба. Могла бы я попросить, чтобы моему ребенку тоже приносили еду? Он не способен причинить зло, даже если вы считаете, что я в чем-то виновата. Он плачет от голода». Человек с русой бородой ответил: «Это ваша проблема, сударыня, и вы знаете, как ее можно решить». После этого ее отпустили и отвели обратно в камеру к сыну, которого она оставила с Марией. На сердце у Клавы было тяжело. Все казалось таким безнадежным. Она думала, что если будет говорить истину прямо из Писания, то священники, конечно, не смогут ее оспаривать. Но ведь эти люди, похоже, крепко держались своих традиций, и ничто не изменило их убеждений. Это расстроило Клаву. Она ничего не могла сделать, кроме как молиться, ибо один Господь мог тронуть их каменные сердца. Будет грустно, когда в день Великого Суда они предстанут перед Богом, и на их руках будет столько невинно пролитой крови. Размышляя об этом, Клава твердо решила, что даже если ее решат сжечь, лучше гореть несколько минут на костре, нежели гореть вечно в ужасном адском огне. Он знает все. Другим проходили в монотонной последовательности дни. Постепенно они перерастали в недели, а недели – в месяцы. Клава была исполнена мужества и оптимизма, а иногда наступали дни весьма темные. Временами она с трудом переносила тяжесть бремени, лежавшего у нее на сердце. Ах, если бы она могла прильнуть к плечу Павла и разделить с ним свое горе! Как же ей его не доставало! Она часто рисовала в своем воображении Павла высокого, широкоплечего, темноволосого, Она пыталась вспомнить его карие глаза. Те самые глаза, которые так часто говорили ей о важных вещах. Где он сейчас? Как его дела? Как он несет свое бремя? Ему должно быть тяжело от того, что я в тюрьме. Много молитв я возношу о нем Богу из влажной своей подземельной камеры. А мои дети, мои бедные малютки, где они? О, как ей хотелось снова их увидеть и, утешив, заключить в свои объятия. Борясь с одиночеством, она представляла себе чудесную встречу с Павлом и детьми. Погрузившись в мечтания, она практически забывала, где находится. Это было подобно раю на земле. Но нет, это слишком жестоко. В итоге такие мысли вызывали у Клавы только новый поток слез. «А что, если исполнение моей мечты невозможно?» И она решительно отогнала от себя эти мысли. Она молила своего небесного Отца, чтобы он дал ей силы нести выпавшее ей бремя. Затем Клава вспомнила свою любознательную Маргариту с ее ясными глазами. Она представляла, как ее дочь еще по-детски, но в то же время и по-матерински присматривала за братьями. Она была такой хорошей помощницей. Но кто же теперь рассеет страхи самой Маргариты? А Петенька, пятилетний мальчик, у которого всегда было столько вопросов, кто теперь отвечал на его вопросы? Коленьке скоро должно исполниться 3 года. Казалось, в это трудно было поверить. Действительно ли в его детстве ее не будет рядом с ним? Он был еще таким маленьким, как, впрочем, и все они. И вспомнит ли Коленька ее вообще? Клаве было тяжело думать о том, как страдали без нее дети. Но она не могла вынести и той мысли, что, возможно, они ее забывали. Когда тоска в материнском сердце Клавы стала почти невыносимой, она повернулась к Яну и излила свои чувства на него. С другими своими детьми она никогда не проводила столько времени. Но здесь она была свободна от каких-либо домашних обязанностей. И рядом не было других детей, которые требовали бы ее внимания. А Ян был таким ярким лучиком света в этой ужасной, сырой камере. Тюремщик теперь и ему приносил еду, так, чтобы он больше не плакал от голода. Несмотря на то, что кормление Яна усиливало муки Клавы, она все же предпочла переносить голод самой и видеть своего малыша сытым. Она с трепетом наблюдала за тем, как он учится сидеть и самостоятельно передвигаться. По ее подсчетам, Яну было уже около 6 месяцев. Казалось невероятным, что ребенок мог нормально развиваться в тюремной камере. И хотя на нем были одни лохмотья, она была рада и этому. По крайней мере, ребенок был одет, и она могла содержать его в чистоте. Но по мере того, как утомленной чередой проходили дни и ничего не менялось, над Клавой зловещим облаком нависло отчаяние. Все те же 4 стены держали ее, беспомощную и лишенную надежды, в этой западне. Длительное время никаких занятий, лишь размышления и размышления. Часы, проведенные в раздумьях о том, как чудесно было бы быть на свободе, мысли о тех дорогих членах ее семьи, которые находились где-то за пределами этой тюрьмы и нуждались в ней, размышления о том, как легко было бы отречься от веры, раздумья о тех тяжелых страданиях, через которые ей, вероятно, еще придется пройти, мысли, размышления, раздумья. Но Клава была достаточно мудрой, чтобы понять, что самое большое желание дьявола – это повергнуть ее в отчаяние. Поэтому, когда мысли ее стали как цепи, сковывающие ее волю, и уже грозили извергнуть ее в пропасть отчаяния, она обратилась в молитве и песне, и дьявол отступил. Пение стало для нее потребностью, и иногда Клава пела часами до тех пор, пока не ослабевал и становился хриплым ее голос. Но главное, что оно стало источником ободрения и для сокамерников. Временами кто-нибудь, боровшийся с одиночеством, просил ее спеть, а иногда они пели все вместе. Что бы она делала без своих братьев и сестер-узников? Не сдалась бы она? Но нет, не бывало такого, чтобы все они были поглощены унынием одновременно. Всегда находился кто-то, кто мог поддержать своего товарища, сказав ему слова ободрения. Клава и Мария стали лучшими подругами. Их объединяло одно горе, и молодые матери хорошо понимали друг друга. Словно на крыльях пролетали часы, когда они сидели и беседовали, делясь друг с другом воспоминаниями и сегодняшними надеждами и опасениями. Еще одной сестрой, с которой Клава часто общалась, была Анна. Ее беспокоила эта молодая девушка, выглядевшая такой встревоженной и напуганной. Она пыталась помочь ей приблизиться к Богу, но у бедной девушки, казалось, постоянно были борения. Наступил день, когда Анну и еще двух молодых юношей вывели из камеры для допроса. Клава с тревогой наблюдала за тем, как их уводили. Напряжение и беспокойство чувствовалось среди заключенных, пока они в молитвенной тишине ожидали их возвращения. Что с ними происходит? Прибудут ли они верными? Клава особенно переживала за Анну. Она вспомнила свой разговор с девушкой, состоявшийся несколько дней назад. «Я не думаю, что смогла бы вынести погребение заживо, как это они часто делают с женщинами, которых приговаривают к смерти. Одна только мысль о том, что тебя зароют так глубоко, что нечем будет дышать, вызывает у меня панику». И я не знаю, что бы я делала, если бы меня били кнутом или растягивали на дыбе. Дрожащим голосом и со слезами на глазах Анна говорила Клаве свои опасения и страхи. «Ну, послушай, Анна!» Ободряла и увещевала ее Клава. «Ты не должна заострять на этом свое внимание. Господь даст тебе благодать вынести все это. Если ты его об этом попросишь. Ты ведь знаешь, Писание говорит о том, что ничто не может отлучить нас от любви Христовой». «Да, я знаю. Мне бы так хотелось перестать беспокоиться об этом. Но страх, он сильнее меня. Я еще думаю и о Германе. Неужели я никогда не смогу выбраться отсюда и выйти за него замуж, как мы планировали? Я не могу даже думать о том, что если меня казнят, он, наверное, полюбит другую девушку и женится на ней». От этой ужасной мысли Анна снова расплакалась. «Анна, дорогая, но ведь Божье слово говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни, тот не может быть моим учеником. Я думаю, это относится в равной мере как к настоящим мужьям, так и к будущим», — мягко напомнила ей Клава. «Ой, да я это все знаю», — вздохнула Анна. И теперь, зная борение молодой девушки, Клава напряженно в молитвенном молчании ждала ее возвращения. Когда одного молодого человека, взятого на допрос, привели обратно в камеру с окровавленной спиной и едва ли способного идти, сердца заключенных замерли в страхе. В то время, как Генрих обмывал его окровавленную спину водой из стоявшего в углу ведра, остальные с тревогой слушали его рассказ. «Те двое под пытками отреклись от веры». Новая тяжесть легла на сердце Клавы. Это была и боль за Анну, и собственный страх. А что, если под пытками она сделает то же самое? Ей ведь еще не приходилось с ними сталкиваться. Она думала, что не сдалась бы. Но вот этот ноющий страх все же смущал ее сердце. А что если... О, Господи, пожалуйста, прошу тебя, дай мне благодать оставаться верной даже под пытками. Искренне молилась она. Следующие дни для заключенных были мрачными. Двое из тех, кто делил с ними одну тюремную камеру, покинули их, чтобы снова иметь свободу в мире. Дьявол нашептывал им, что они могут сделать то же самое. Тот самый поступок, который они не хотели совершить, выглядел таким соблазнительным, и они боялись, что могут поддаться искушению. Генрих, как обычно, был огромной помощью для Клавы и его товарищей-узников. Однажды, в те минуты, когда многие из них в одиночку сражались с чувством одиночества, страхом и отчаянием, он созвал их вместе. «Итак, братья и сестры, мы не можем позволить дьяволу привести нас к поражению. Кто может предложить песню для общего пения?» Следующие несколько часов пролетели быстро, так как борющиеся христиане находили утешение в пении и в молитве. И снова звучал любимый гимн Клавы. Клава и раньше пела этот гимн, но здесь, в тюрьме, он обрел для нее новое значение. Когда голоса узников были уже утомлены пением, каждый из них по очереди стал цитировать обетования, записанные в Слове Божьем. Клава всегда особенно наслаждалась этими часами общения. Братья и сестры всегда вспоминали и цитировали те отрывки из Писания, которые не приходили ей на память. Это очень подкрепляло и ободряло ее. Когда подошла ее очередь, она с благоговением повторила то обетование, которое помнила ясно и четко. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получать милость и обрести благодать для благовременной помощи». Как это было чудесно знать, что Иисус, который сам умер смертью мученика, вполне понимал ее борение. Он даст ей силу, необходимую для того, чтобы прибыть верной. Сильные руки Павла были заняты мешком, который он наполнял только что перемолотой мукой. Но мысли его были заняты совершенно иным. Уже несколько месяцев назад он находился здесь, в Айспресе, и за это время успел хорошо ознакомиться со своими обязанностями и требованиями хозяина. Он был рад, что нашел работу у мельника, который состарился и нуждался в сильном, здоровом помощнике. Мельник и его жена оказались весьма любезными и даже согласились кормить его и предоставлять ночлег в качестве частичной оплаты. Это было очень красивое место, расположенное в предместьях Айспреса, откуда была видна городская стена. Павел хотел находиться здесь, в Айспресе, чтобы быть поближе к Клаве. То, что рядом была городская стена, придавало ему определенное чувство безопасности. Небольшая река, протекавшая возле мельницы и дальше под стеной, обеспечивала Павлу возможность побега в случае, если возникнет такая необходимость. Проблема, занимающая сегодня мысли Павла, была не новой. С тех пор, как он обосновался в Айспресе, в течение многих недель его разум пытался найти ответ на один вопрос. Как он может дать о себе знать Клаве? Любая оплошность с его стороны могла стать западнёй для него самого, но он должен был каким-то образом передать ей сообщение. Беседа, состоявшаяся в полдень, усилила желание Павла связаться с Клавой. Утром жена мельника была на рынке и по дороге проходила мимо тюрьмы. За обедом она рассказала об этом мужу и Павлу. «Я заметила группу людей, собравшихся около тюрьмы. Они стояли у стены под окном. Я подумала, интересно, что они там делают?» И уже собралась было пройти мимо, как вдруг услышала пение женщины. Я тоже остановилась, прислушавшись, и поняла, что голос исходил из стен тюрьмы. Я едва ли смогла поверить этому. Я никогда раньше не слышала такого прекрасного пения, тем более в стенах тюрьмы. Когда я спросила об этом собравшихся, кто-то из них сказал, что там сидит женщина-христианка. Павел сидел неподвижно с ложкой, застывшей в воздухе. Он изо всех сил старался казаться равнодушным к тому, что говорила жена мельника. Могла ли его возлюбленная Клава быть этой одаренной певицей? «А люди говорят, что с ней там младенец, и это с трудом укладывается у меня в голове». Резкий вздох Павла остался незамеченным, так как жена мельника продолжала говорить. «Она должно быть слабоумна. Да какая же женщина, будучи в здравом уме, оставит свою семью и отправится в тюрьму из-за какой-то религии? Почему женщина проявляет такое упорство и отказывается подчиниться государственной церкви? Это выше моего понимания. Она, наверное, лишилась рассудка. Как жаль это невинное дитя!» Жена мельника была явно озадачена.